Глава 38. Впервые увидев полуостров Пелопоннес, я воодушевилась. Роковое путешествие в Афины ослабило мою зародившуюся было тягу к странствиям, и все же приятно было оказаться в новом месте, никак со мной не связанном. Незапятнанном моей семьей и несчастьями, за нами тянувшимися. Мы не направились сразу в город. Царского приема нам бы там не оказали. Ждать этого не следовало. Обросили якорь в тихой бухте, на которую глядели одни лишь горы. «Мы что, пешком отсюда пойдем?» — удивленно спросила я Диониса. Он улыбнулся. «Явимся скромными путниками. Не хочу поражать брата, представая во всем своем божественном блеске. Пока не хочу. Вопреки ожиданиям, он человек с простым вкусом, хоть и царь». Хорошо было на просторе. Воздух пах свежей листвой и солью. «И ты всегда так путешествуешь?» — спросила я. «Не ездишь в колесницах, не летаешь на крыльях?» Он пожал плечами. «Бывает. Но лучший способ мир повидать — ходить пешком. Боги, предпочитающие молнией носиться по небесам или рысью скакать в зверином обличье, многое упускают. А я люблю узнать всякую местность, понять ее особенности. Забрось меня с завязанными глазами в дюжину разных мест, и я наверняка смогу определить, где оказался. По одному лишь дуновению ветерка». «Это и впрямь несложно, если ты бог», — подумала я. Однако удивлялась теперь, хоть и любила Наксос, что до сих пор почти не путешествовала. Мы шли, наверное, около часа. И вот я увидела ее неясные очертания вдалеке, исполинской статуи, рисовавшейся на фоне неба. Блестела, мерцая на солнце, золото и слоновая кость. Мы подошли поближе, и я лучше ее разглядела. Надменное лицо, венец из жестких кудрей, а поверх — сияющая корона. Распахнутые глаза смотрят на нас сверху вниз, неумолимые, холодные. По спине струится резными волнами свадебное покрывало. В руке высеченный из камня огромный гранат, размером с мою голову, наверное. Никогда еще не видела я такой грандиозной, великолепной и кропотливо исполненной статуи. Она сидела перед входом в собственный храм. Гера, царица олимпийцев, гонительница моего мужа. Я глянула на Диониса. Лицо его хранило осторожную невозмутимость. «Достойно восхищения, не правда ли?» — сказал он. Я представить не могла, сколько это стоило. Сколько месяцев или лет труда было на это затрачено. Лишь царь мог оплатить такое. И лишь бессмертную покровительницу великого города могли таким образом почтить. Моя простодушная радость от прогулки по незнакомым местам понемногу сворачивалась внутри. Но задерживаться у статуи времени не было. Ведь уже за изгибом следующей бухты перед нами выросли городские стены. Поверху ходили стражники, осматривая окрестности. Сердце ёкнуло слегка. Кто знает, какое противодействие нас ожидает. Дионис встал у подножия стены. Сложив руки трубой, прокричал: «Персей!» Стены ему не помеха, я прекрасно знала. Он просто играл со смертным братом, не раскрывая своих истинных намерений. Может, хотел подразнить его? «Вот я пришел к твоим стенам, как один из вас, но ты знаешь, что это не так. Поосторожней со мной, не то увидишь, как я силен на самом деле». Наступила тишина, совсем короткая, а затем огромные бронзовые ворота распахнулись. Я узнала Персея по короне и большому круглому щиту у бедра. Сейчас он был накрыт лиловым шелковым полотном. Казалось, Персей тоже, подобно Дионису, пока что сдерживает свою силу. Стражники обступили его полукругом. Одновременно стукнув древками копий о землю, встали на вытяжку. «Дионис», — сказал Персей, и мне почудилось, что в голосе его сквозит усталость. «Ты опять явился в мой город. Зачем?» «Что за прием ты оказываешь брату?» — улыбнулся Дионис. «Ты ведь сын Зевса Ксениуса, и уж, конечно, не станешь пренебрегать священными традициями гостеприимства». «Ты злоупотреблял уже моим гостеприимством», — проговорил Персей спокойно. «Я сказал тебе в последний раз, что ворота моего города для тебя закрыты, но ты снова здесь». Он оглядел нас, остановил взгляд на мне, спросил удивленно: «Ты свою жену привел?» Дионис легонько сжал мою руку. «Говори, мол». Я задумалась, а ради чего, собственно, мы явились сюда на самом деле? «Да, я Ариадна, жена Диониса». Персей учтиво кивнул. «Прошу простить меня за грубость. Тебя, любезная госпожа, обидеть не хотел». «Так почему эти врата закрыты для моего мужа? Он ведь твой брат?» Я думала, Персей внушит мне презрение. Еще один герой вроде остальных. Сын могущественного бога, победитель чудовищ, о последствиях не заботящийся. Знал он, что произошло с Медузой? Было ему до этого дело? Или он просто упивался превосходством, которое принесла ему похищенная голова Медузы? Персей казался человеком на удивление мягким. Совсем не тот чванливый глупец, какого я ожидала увидеть. «Твой муж напомнил всем нам, что я и правда сын Зевса», — ответил Персей. «Как и он, я дитя постыдного союза, причинившего ужасную обиду верной Гере. Догадываюсь, как страдает она, вынужденная смотреть на нас. Живые свидетельства искушений, заставляющих великого мужа изменять ей». Он взглянул на Диониса холодно. «Но в отличие от тебя, брат, я не хвастаю этим перед Герой, умножая ее страдания. Я загладил вину перед богиней, воздвиг огромную ее статую и храм, где мы приносим ей жертвы. И она проявила ко мне благосклонность, простила мне мое рождение и удостоила наш город своего покровительства». Теперь я все поняла. Персей, сын Зевса, не обладал, однако, божественной силой, защитившей бы его от гнева Геры. Даже Диониса она терзала когда-то, и он не мог сопротивляться. А на что Персей мог надеяться? Что ей противопоставить? Я поняла, чего он боится. Гера способна была растереть его город в пыль между пальцами, а может, и того похуже. Ему стоило только взглянуть на других несчастных детей Зевса, рожденных вне брака. Кровопролитие, муки, утраты и смерть — вот что они получали в избытке. Да посмотри он только в ночное небо, сразу увидел бы некоторых из них, навсегда застывших там. Словом, Персею пришлось решать, кому нанести оскорбление — Гере или Дионису. Чудовищно сложный выбор для смертного. Я по глазам видела. Персей, столь непоколебимо пытавшийся дать нам отпор, натянут как струна. А Дионис, должно быть, страшно злился, видя, что влияние могущественной Геры намного превосходит его собственные. Теперь я поняла, почему Персей для него как глубоко засевшая заноза, как назойливая муха, от которой не отмахнуться. Этой битвы Дионис не мог проиграть. Он громко фыркнул. «Ревнивая старая ведьма! Я думал, ты смелее, победитель Горгоны!» Персей отшатнулся. «Ты богохульствуешь у стен моего города. Как такое стерпеть?» «А разве ты не богохульствуешь, порицая меня?» — возразил ему Дионис с легкой издевкой. «Твоего собственного брата, бога, властвующего над жизнью и смертью». Персей сдвинул брови. Он вроде бы гневом пылал, а в то же время казался страшно усталым. «Нет у тебя такой власти. Твои последователи — пьяницы и бесстыдники, изгнанные из приличного общества. Порядочные люди не хотят твоего вина. Они против порока и распущенности. Твой культ позорит человечество. Народ Аргоса ни за что тебе не подчинится». Веселые, хоть и презрительные усмешки в глазах Диониса как не бывало. На мгновение небо над нами полыхнуло белизной. «Ты говоришь откровенно», — сказал он глухо. «Позволь мне ответить так же. Ты пожалеешь об этих словах, Персей, царь Аргоса. Изгоняешь олимпийца, отворачиваешься от собственного брата, презираешь вино и истину, которую оно несет в себе. Оскорбления твои жалкие и слабосильны, как и ты сам, но стоящее за ними намерение ранит глубоко. Обещаю, придет время, и ты захочешь забрать свои слова назад». Сделав разворот, стражники сомкнули ряды вокруг Персея, и все они зашагали обратно к огромным сияющим воротам. Но когда приблизились к ним, Персей не сдержал досады и резко обернулся. «Прочь, Дионис!» Крик его преодолел разделявшее нас пространство. Эхом отразился от высоких стен и гор, пошел гулять по долине. Бронзовые ворота захлопнулись за ними с громким лязгом. Я вздрогнула. Лицо мое горело. И зачем только я согласилась в этом участвовать? Поверила рассказам Диониса о надменном Персее. Думала, он вроде Тесея. Никак не ожидала увидеть ни спокойного его достоинства, ни терзаний. Бессовестной заносчивости, с какой он носил свой щит, я не могла ему простить. Но не могла и не посочувствовать. Ведь самолюбивый Дионис поставил его в трудное положение. Путь назад к кораблю в жгучем молчании показался длиннее. Лишь когда мы достигли этого святого убежища, ушли подальше от чутких минат, я обратилась к нему. Перед ними Дионис не захочет, конечно, терять лицо, но, может, наедине удастся его упросить. «Уедем», — взмолилась я, едва дверь за нами затворилась. Он посмотрел на меня сердито, налил вина, сделал большой глоток. «Почему это я должен уезжать? Сказал же, что мы явились преподать урок моему братцу, этому напыщенному глупцу. Думаешь, он все уже понял?» «Думаю, он многое понял о богах», — съязвила я. «Ты правда хочешь обрушить на его голову гнев Геры? Если она сравняет Аргос с землей, поклонников у тебя не прибавится. Оставь их в покое, отправимся в другое место». «Другое не подойдет». Залпом выпив чашу, он налил еще. «Мне нужен Аргос, и он покорится. Обязан покориться». Я провела рукой по волосам, покрывшимся пылью, хлеставшей путников на равнинах за городскими стенами. «А как насчет твоих обязанностей перед нами?» — спросила я. Он посмотрел на меня. «О чем ты? У тебя на Наксосе жена и пятеро сыновей. День за днем мы становимся старше. Ты прекрасно это знаешь, и все же оставляешь нас снова и снова. Ты ищешь любви всего мира, а ведь мы пробудем с тобой недолго, одну лишь человеческую жизнь. Хочешь целый город заставить подчиниться, а детство твоих сыновей тем временем обращается в прах, ничего не остается, кроме воспоминаний, которые ты отодвигаешь в сторону. Он долго молчал, налил еще вина, выпил с молчаливым упорством, сосредоточенностью, прежде ему не свойственной. «Ты не понимаешь, что значит быть Богом. Это значит, что без нас ты проживешь еще целую вечность. Может, об этом тебе стоит подумать», — сказала я тихо. Он вскинул голову, посмотрел на меня. «Я только об этом и думаю». И показался вдруг слишком высоким в тесном пространстве, словно запертый зверь или птица, павлин за решеткой или леопард в клетке, рыщущий без конца, исследуя ее границы. «Быть Богом значит наблюдать, как умирают смертные, которых ты любишь. Вот и все. Кому как не мне это знать? Смотрю, как мой ребенок овладевает новым умением, осваивает новое слово, отходит от нас еще на один шаг, и каждый раз вижу тень, что спустя годы будет плавать по чертогам Аида в недосягаемости. И ты однажды превратишься в дым и пепел». Последнее он проговорил бесстрастно, но слова были безжалостны по-прежнему. «Так можешь ли винить меня, если я предпочитаю заполучить любовь тысячи смертных, обожание целого города, не довольствуясь хрупкой смертной плотью?» Я отвернулась от него, не хотела показывать слез, обжигавших глаза, и напомнила: «Ты ведь всегда это знал, и как-то сказал мне, что смертная любовь, пусть всего лишь в жизнь длиной, стоит потерь». «Глуп был», — ответил он. Наконец признался честно. Забарабанил дождь, опять плеснулось в бокале вино. Я поняла, что потеряла мужа, наверное, еще до той ночи в лесу, но не понимала, что боль утраты терзает его так же, а то и сильней. Много лет назад, как раз за ранимость, я и полюбила Диониса, ведь она так отличала его от других богов. А теперь он мучился, и именно это очень меня тревожило. Может, я и мало чему научилась, но точно уяснила одно: страдающий бог опасен.